Глава 13. Мне тяжело подобрать правильные слова, они застревают в горле, почти физически царапая его изнутри. «Рен!» — голос Мэйлин дрожит, ломается. «Что с ним? Он ведь...» В ее глазах мерцает надежда, но я вижу, она уже знает ответ. Просто отказывается в него верить. «Зейн хотел, чтобы ты знала, он любил тебя. По-своему. Несмотря ни на что», — произношу через силу, чувствуя тяжесть каждого слова. «Он ушел непокоренным». Девушка всхлипывает и отшатывается, прижимая руки к груди. По ее щекам катятся слезы. «Значит, все-таки...» Она судорожно вздыхает. «Я ведь чувствовала, что он не отступит. Гордость и честь клана всегда значили для него больше, чем...» Ее голос срывается. Она делает несколько неуверенных шагов, словно земля уходит из-под ног. Айка ловит ее, помогая удержаться. «Мне действительно жаль, что все закончилось так», — произношу я. «Жаль?» Она, наконец, поворачивается ко мне. В ее глазах смешиваются боль и горечь. «Ты убил моего отца!» «И Зено, это ведь правда? Ты убил моего брата!» «Да», — отвечаю честно, — «твой брат был жестоким?» — она горько усмехается. «Бессердечным? Кровожадным? Я знаю. Отец сделал его таким, пытался сделать и меня». Мэйлин обхватывает себя руками, словно защищаясь от нахлынувших воспоминаний. «Всегда твердил о величии клана, о долге перед семьей. Я была для него не дочерью, разменной монетой в политических играх». Она умолкает на мгновение, собираясь с мыслями. «Когда я полюбила Лиана, отец пришел в ярость. Говорил, что я предаю клан, что позорю его имя. А я просто хотела быть счастливой». Ее голос дрожит. «Знаешь, что самое страшное? Даже сейчас, после всего, что он сделал, после всей его жестокости, я все равно плачу о нем. Потому что он был моим отцом. И кроме его черствости, я помню и многое другое. Как он отвез нас с братом на фестиваль 10 000 фонарей. Как позволил рисовать за своим столом и не бронил, когда я испачкала его документы. Как...» Девушка смолкает, и между нами висит тишина, полная щемящих воспоминаний, от которых и радостно, и больно. «Знаешь, я должна ненавидеть тебя», — говорит она тихо, не глядя на меня. «За отца, за брата. Но я не могу. Ты спас меня от участи хуже смерти. Я видела, что они делали с людьми в той лаборатории. Слышала крики». Она вздрагивает. «И ты рисковал жизнью, чтобы вытащить нас оттуда». Мэйлин поднимает на меня взгляд, полный невыразимой тоски. «Я благодарна тебе за спасение, Рен. За то, что рисковал собой ради меня и Айко. За то, что даешь мне шанс снова увидеть Лиана. Но...» Она делает глубокий вдох. «Я не могу каждый раз, глядя на тебя, не вспоминать, что ты человек, забравший жизнь моих родных. Какими бы они ни были, это слишком тяжело». Она вытирает слезы дрожащей рукой. «Пожалуйста, просто отведи меня к Лиану, а потом я прошу тебя больше не появляться в моей жизни. Мне нужно научиться жить дальше, не разрываясь между благодарностью к тебе и болью утраты. Это единственный способ». В ее словах нет злости или ненависти, только усталость и глубокая печаль человека, пытающегося примирить в своем сердце противоречивые чувства. «Я понимаю», — киваю, уважая ее решение. После этого Мэйлин держится в стороне, находя утешение в заботе о других. Она не избегает меня демонстративно, но между нами повисает молчаливое понимание. Некоторые раны можно исцелить только расстоянием и временем. Особенно тепло относится к Айко. Словно забота о пострадавшей помогает справиться с собственным горем. Наследница Звездного Ветра по-прежнему нестабильна. Держится ближе к девушкам и сторонится меня, похоже, любой мужчина вызывает у нее страх и отторжение. Лишь в редкие моменты просветления она обращается ко мне по имени. Говорит короткими рубленными фразами, вздрагивает от любого резкого звука, даже громкий голос способен вызвать у нее приступ паники. Постоянно теребит остатки некогда длинных волос, расчесывает голову до крови. Наблюдая за их взаимодействием, чтобы отвлечься от тягостных мыслей, я анализирую недавний бой. Осознаю, насколько привык полагаться на духовную энергию, это едва не стало фатальной ошибкой в схватке с Зейном.